Улица. Фауст и Мефистофель. Фауст. Ну что? Ну как? Идет на лад. Ого, в огне вы. Вот так диво. Не бойтесь, птичку схватим живо. Пойдем сегодня к Марте в сад. От баба, доложу вам. Точно быть сводней создана нарочно. Прекрасно. Ну и ей должны мы удружить. Что ж за услугу я готов служить? Она добыть от нас свидетельство б хотела о том, что бренное ее супруга тело в могиле, в Падуе, почило вечным сном. Умно. Так съездить мы туда должны сначала. Санкта симплицитас. Святая простота еще не доставала. Свидетельство и так, без справок подмахнем. Когда нет лучшего, то значит, все пропало. О, муж святой! Ужель вы всех других честней хотите быть? Ужель ни разу не давали свидетельств ложных в жизни вы своей о Боге, о земле, о том, что скрыто в ней, о том, что в голове и в сердце у людей таится. Вы давно ли приважно толковали с душою дерзкую, с бессовестным челом? А если мы вникать поглубже начинаем, сейчас же видим мы, что знали вы о том не более, чем мы о муже Марты знаем. Софист и лжец ты был и будешь. Обмануть меня не пробуйте. Я знаю, в чем тут суть. Не завтра ли душа святая, бедняжку Гретхен надувая, в любви божиться станешь ты? И от души. Ну да, конечно. И в вечной верности, и в вечной любви, и в страсти бесконечной, и все от сердца полноты. Оставь. Когда я чувством нежным томлюсь, назвать его хочу. Порывом бурным и мятежным напрасно имени ищу, и мыслью мир весь облетаю, и высшие слова хватаю, какие лишь найти могу, и называю пыл сердечный любовью вечной, бесконечной. Ужель тогда, как бес, я лгу? А все-таки я прав. Послушай, всяк имеет свой взгляд, но чем надсаживать нам грудь, скажу тебе одно, а ты не позабудь, кто хочет правым быть и языком владеет, тот правым быть всегда сумеет. Итак, скорей, что толку в болтовне? Будь прав хоть потому, что нужно это мне.